Но прошел целый месяц, месяц впустую потраченного времени, время, за которое он рассчитывал уже полноценно приступить к стихийному преобразованию чакры, ибо одним жалким огненным шаром, которому его обучили еще в клане, и точи не убить, время, которое он мог бы потратить на самостоятельные тренировки, на оттачивание своих техник, а не гоняться целыми днями за одной мерзкой, жирной кошкой, время, которое утекло, как песок сквозь пальцы, и его уже не вернуть, так больше продолжаться не могло, он должен был что-то предпринять. Значит, хочешь миссию посерьезнее, Саскикун, как обычно скучающим, почти ленивым голосом переспросил Какаши, не отрываясь от своей книги, когда Саске, устав терпеть эту унизительную рутину, напрямую потребовал задание за пределами Конохи. Может, хоть так ему удастся получить реальный боевой опыт, столкнуться с настоящей опасностью, которая заставит его Шаринган эволюционировать, стать сильнее. Я разузнаю в пункте распределения миссий, есть ли для нашей команды что-нибудь более подходящее вашим амбициям. Конечно, он не поверил ему ни на йоту. Сколько раз Какаши уже их обманывал, сколько раз давал пустые обещания за этот бесконечный месяц, не пересчитать. Ну и ладно, не больно-то и хотелось верить. Нужно было просто постараться закончить сегодняшнюю дэшку пораньше, вырвать хоть пару лишних часов для самостоятельных тренировок на полигоне. К его огромному, почти невыразимому удивлению, да и к удивлению остальной команды, которая, кажется, уже смирилась со своей участью вечных кошколовов, на следующий день Какаши действительно их обрадовал. Для команды номер 7 нашлась двухнедельная миссия с ранга, причем не абы какая, а сопровождение. Мечты о защите какого-нибудь богатого торгового каравана или, быть может, даже какой-нибудь важной шишки из другой страны, которая позволит проверить свои силы в реальных условиях, мгновенно разрушились, стоило им увидеть своего клиента. Перед ними предстал неопрятный, подвыпивший старик с красным носом и мутными глазами, Тадзуна, обычный строитель мостов из захолустной страны Волн. Нет, на такого забулдыгу, пропавшего дешевым саке, точно никто не нападет. А значит, очередные две недели уйдут в никуда, в пустоту. Ну, хотя бы практический опыт длительных переходов и жизни в полевых условиях будет получен. Какая-никакая, а все же польза. Их атаковали внезапно, на исходе третьего дня пути, когда Коноха осталась далеко за спиной. Из густой, влажной зелени, словно две хищные тени, выскочили нукинины. Судя по протекторам, Киригакури, завязался короткий, яростный бой. Саске, стиснув зубы, сошелся с одним из нападавших, парируя удары, пытаясь нащупать брешь в обороне. Он почти держался наравне, ощущая горький привкус собственной неопытности, пока их хваленый сенсей лениво, почти играючи, разбирался со вторым отступником. Увы, но в последний, самый напряженный момент схватки, когда победа, казалось, была уже близка, ублюдок сумел извернуться и полоснуть его по руке ядовитым кунаем. Острая боль обожгла предплечье, а сам Нукинин, с мерзкой ухмылкой, распался водяной лужей. Точно так же, как и тот, которого секундой ранее связал Какаши. Клоны. Водяные клоны. Какого шинигами здесь вообще происходит? Яд оказался на удивление мерзким. Не смертельный, но из тех, что вызывают сильную лихорадку, слабости туман в голове. Как минимум пару дней он будет обузой для команды. Он, единственный, кто хоть что-то мог противопоставить тем чунинам или их клонам. Ярости и бессилие захлестнули его. Естественно, когда Какаши, прекратив изображать из себя ленивого обывателя, по-настоящему взялся за старого пердуна Тадзуну, вытрясая из него все подробности миссии, оказалось, что все далеко не так просто. Изначальный сранг, по самым скромным прикидкам, на деле тянул как минимум на А-ранг, а то и выше. Все, что от них требовалось теперь, это охранять Тадзуну до окончания строительства жизненно важного для его страны моста от наемников некоего гата, местного нувариша, торгового и криминального авторитета. Звучит, конечно, довольно просто, но Саске уже нутром чуял, что этот гата вряд ли ограничится парой сбежавших недочунинов. «Я за», вырвалось у него, несмотря на пульсирующую боль в руке и подступающую слабость. Когда они доберутся до острова Тадзуны, яд уже ослабнет, и он снова будет в норме. А упускать такой шанс, такую возможность для реального боя, для роста, он ни в коем случае не собирался. «Миссия ранга, это не шутки, Саске», — покачал головой Какаши. Его единственный видимый глаз внимательно изучал ученика. «Подобные задания выполняются, как минимум, командой сработавшихся чунинов под руководством опытного Джонина. Это пока не ваш уровень, детишки, так что не обессудьте. Возвращаемся в Канаху. Но сопровождение мы же должны закончить, по крайней мере, доставить клиента в безопасное место, неожиданно пискнула Сакура, вцепившись в рукав Какаши. Иногда, очень редко, эта розоволосая прилипала могла оказаться полезной, например, как сейчас, озвучив его собственные мысли. «МММ», глубокомысленно промычал Какаши, его взгляд на мгновение затуманился. Затем он достал небольшой свиток призыва, быстро расстелил его на земле и, влив немного чакры, с легким хлопком и облачком дыма призвал среднего размера коричневого пса в синем жилете шиноби и с протектором Канахи на шее. «Гурука, дружище, доставь это послание Хокаге сама в кратчайшие сроки. Призову тебя с ответом через 3 часа». С этими словами, что-то быстро настрочив на клочке пергамента, Какаши аккуратно спрятал лист с посланием в один из многочисленных карманов жилета пса. Гурука деловито кивнул, после чего мгновенно исчез в листве. «Гурука, мой самый быстрый пес-разведчик», — флегматично пояснил Какаши, заметив удивленные, почти ошарашенно завистливые взгляды своей команды. «Призывные животные. Еще одна ступень силы, до которой им было как до луны. Если Хокаге сама даст отмашку, то мы продолжим миссию. Если же нет, то, увы, Тадзуна-сан», — он повернулся к заметно побледневшему строителю, — «мы доведем вас до ближайшего крупного поселения, там и распрощаемся. Деньги за невыполненную миссию, естественно, будут вам возвращены в полном объеме. Но как же, люди в моей стране, этот мост — это наша единственная надежда». Убитый, почти раздавленный вид старика не внушал ничего, кроме брезгливости и презрения. Сначала обманул их, подставив под удар Нукининов, а теперь еще и пытается надавить на жалость, прикрываясь судьбой своего народа. Жалкое зрелище. Впрочем, Саске был бы не прочь, если бы у старика действительно получилось разжалобить их сенсея, ибо та короткая, но яростная стычка с водяными клонами показала ему, он что-то может, он способен сражаться, ему просто нужно больше практики, больше реальных боев. Какаши-сенсей, пришлось даже выдавить из себя это формальное обращение, подавив рвущееся наружу раздражение. «А почему вы, элитный джонин Канахи, упустили тех 2 чунинов и позволили им сбежать?» Вопрос сверлил его мозг последние минуты, и, поскольку следующие 3 часа им предстояло провести в томительном ожидании, можно было и поговорить. «Хо, Саске, вопрос, конечно, хороший, острый», — Какаши лениво почесал под своей маской, — «но боюсь, ответ на него тебе не слишком понравится. Вы оказались слабее их», — бросил он, в первую очередь, чтобы поддеть это самодовольное чучело, а во вторую, чтобы поддержать диалог и, наконец, получить хоть какой-то вразумительный ответ. «Ну, с вами, в качестве балласта, в какой-то мере, да, можно и так сказать». Он был готов поклясться всеми богами, что Какаши в этот момент издевательски, ехидно улыбнулся под своей дурацкой маской. Но в первую очередь, Саске-кун, те 2 отступников были вовсе не чунинами. Они оба, полноценные джонины из скрытого тумана, близнецы-демоны кровавого тумана, если быть точным. Чего? Даже обычно невозмутимый Тогаши не сдержал удивленного возгласа. Сакура же просто прикрыла рот рукой, ее глаза расширились от ужаса. Саске молчал, переваривая информацию. «Джонины, и мы, мои дорогие генины, изначально дрались с их водяными клонами, как ни в чем не бывало», продолжил Какаши, с явным удовольствием наблюдая за их реакцией. «Где в этот момент прятались оригиналы, мне, увы, неведомо. Может быть, они прямо сейчас следят за нами из-за вон того раскидистого дуба». Он флегматично махнул рукой в сторону ближайшей лесной чащи, заставив их всех нервно поежиться и еще внимательнее вглядываться в тени. «Но, эй, Саске, неужели ты всерьез думал, что миссия получила бы ранка только из-за присутствия каких-то 2 чунинов?» И снова эта усмешка в голосе. Бесит, невероятно бесит. Следующие 3 часа они провели в гнетущей, почти параноидальной тишине, лишь изредка бросая настороженные взгляды на окружающий их лес, пытаясь разглядеть в густой листве незримых джонинов-убийц, которых там, скорее всего, и в помине не было. Ну, по крайней мере, слабаки из его команды оглядывались. Саске же, несмотря на подступающую лихорадку и слабость, пытался анализировать, складывать воедино обрывки информации, строя догадки. Тадзуна же, бледный как полотно, кажется, вообще боялся дышать. Наконец, Какаши снова расстелил свиток, и с очередным хлопком перед ними появился Гурука. В зубах пес держал небольшой, аккуратно свернутый свиток с печатью Хокаге. Внимательно, не торопясь, прочитав послание, затем перечитав его еще раз, Какаши задумчиво почесал свой затылок, а потом, с совершенно нечитаемым выражением на лице, точнее, на той его части, что не была скрыта маской, произнес то, чего не ожидал услышать, пожалуй, никто из них. «Что ж, детишки, похоже, ваше желание получить настоящую миссию исполнилось. Сложность нашего задания официально повышена до ранга, и в ближайшие пару дней к нам из Канахи прибудет подкрепление, так что готовимся к новым приключениям. 3 года, 3 долгих, мучительных, выматывающих душу и тело года, которые, тем не менее, оказались по-настоящему бесценными в их новой, выкованной в тенях, жизни. Когда они, 2 испуганных, ничего не понимающих мальчишки, впервые переступили порог этого сумрачного, подземного мира, скрытого глубоко под лоском официальной Канахи, никто из них и представить не мог, чем обернется их отчаянное стремление к силе. Им дали силу, да, дали доступ к ней, к темным, запретным знаниям, к техникам, о которых не шепчутся даже в самых потаенных уголках Академии. Но какой ценой? Ценой всего. Ценой абсолютной, безоговорочной, почти рабской преданности. Ценой выполнения странных, порой жестоких до тошноты, порой абсурдных до безумия миссий, стирающих грань между добром и злом. Ценой полной, без остатка, отдачи всего себя делу. Твое тело, твоя душа, твой разум, все это отныне и навсегда принадлежало корню. И каждая минута, проведенная в этих бесконечных, давящих каменных лабиринтах, в атмосфере вечного холода и недоверия, должна была служить лишь одной цели – благу корня. Ибо, как неустанно вбивали им в головы безликие наставники, укрепляя корень, ты укрепляешь великое, несокрушимое древо Канахи. Сегодня их ждало последнее испытание. В чем именно оно будет заключаться, им, как и всегда, не сообщили заранее. Секретность была кровью корня, его неотъемлемой частью. Результат этого испытания должен был решить их дальнейшую судьбу. Достойны ли они стать полноправными чуйнинами, теми, кто поведет за собой инструменты корня, безмолвных, лишенных эмоций болванчиков, что периодически бесшумными тенями скользили по подземным коридорам, пугая своими индифферентными, пустыми взглядами даже их, тех, кто за эти 3 года уже успел с головой окунуться в кровь и грязь тайных операций. Выйдя в центр одного из тренировочных полигонов, освещенного лишь тусклым, мертвенным светом чакра фонарей, они, по привычке, ожидали увидеть знакомую, суровую фигуру экзаменатора, одного из старших оперативников. Но вместо него они увидели его, и, повинуясь почти рефлекторному, вбитому в подкорку инстинкту, мгновенно преклонили одно колено, склонив головы. Данза сама, основатель и бессменный лидер корня, тот самый, главный, стержневой корень великого древа Канахи, человек, чья железная воля и безжалостные методы, во многом, и сделали их скрытое селение скрытого листа самым великим из великих. За эти 3 года им лишь изредка, мельком, удавалось увидеть его издалека, на каких-то особо важных построениях или инструктажах. Сейчас же он, Шимура Данза, собственной персоной, будет принимать у них экзамен. Такая честь, такая пугающая, обязывающая честь. С этого полигона живым выйдет лишь один, его голос, сухой, лишенный каких-либо эмоций, прозвучал как удар бича в застывшей тишине, ибо только сильные, жизнеспособные корни могут поддерживать великое древо и питать его своей силой. Слабые, больные, надломленные, лишь обуза, которую следует безжалостно выкорчевывать. Данза сама медленно, внимательно оглядывал их своим единственным, пронзительным глазом, от взгляда которого, казалось, стыла кровь в жилах. Несмотря на повязку, скрывавшую правый глаз, несмотря на забинтованную от плеча до кисти правую руку, несмотря на то, что при ходьбе он опирался на простую, но крепкую трость, от него исходила такая волна скрытой, подавляющей мощи, что каждый из них, 2 закаленных в боях и интригах юношей, почувствовал себя песчинкой перед надвигающейся бурей. Это была мощь не только физическая, но и ментальная, мощь человека, привыкшего повелевать, привыкшего решать судьбы, не моргнув глазом. Естественно, никто из них не выразил ни малейшего протеста, ни тени нежелания или сожаления. По крайней мере, явно. Эмоции – это слабость, это роскошь, которую оперативники корня не могли себе позволить. Молча, почти синхронно, они поднялись с колен и, повернувшись друг к другу, совершили короткий, церемониальный поклон, а затем, также молча, без лишних слов и движений, началась их смертельная битва. Не тренировочный спарринг, не показательное выступление, а настоящий, безжалостный бой на уничтожение. Их оружием были лишь стандартные кунаи, но каждый из клинков был щедро, до отказа, напитан чакрой, превращая простое метательное оружие в смертоносный снаряд, способный пробить даже усиленную защиту. Каждый бросок был точен, выверен, нацелен в уязвимые места, шею, глаза, сердце, с явным, неприкрытым намерением убить. Их движения, отточенные годами изнурительных, почти нечеловеческих тренировок и закаленные реальным боевым опытом, полученным на бесчисленных грязных миссиях корня, не знали пощады, не знали сомнений. Каждый удар, каждая подсечка, каждая техника уклонения, каждый брошенный с молниеносной скоростью сюрикен, все это преследовало одну единственную, простую и страшную цель – убить того, кто стоит напротив, того, кто еще вчера был твоим лучшим, возможно, единственным другом, того, кто был тебе практически братом, с кем ты делил и скудный пайк, и боль от ран, и редкие, украденные у корня, мгновения почти детской радости. Плевать, плевать на все, через что вы прошли вместе, ибо если ты сейчас проявишь слабость, если ты ослушаешься приказа, если ты не убьешь его, то Канаха станет слабее, а так выживет сильнейший, тот, кто действительно достоин служить корню и дереву. Таков был закон теней. Один из них, тот, что был чуть быстрее, чуть проворнее, сумел подловить второго на едва заметном промедлении, на микроскопической ошибке в защите. Его кунай, словно серебряная молния, со свистом рассекая воздух, несся прямо к незащищенной, оголенной шее противника. Доля секунды решала все, и в его глазах, в его движениях, в его сжатых до бела губах не было ни капли сомнения, ни тени неуверенности, лишь холодный, расчетливый блеск убийцы. Бум! Легкий, почти неразличимый стук тростью Данзо о каменный пол полигона. И в тот же миг, вихрь сжатого воздуха, невидимая, но непреодолимая сила, мгновенно возникшая между сражающимися. Она грубо, бесцеремонно разделила их, отбросив на противоположные края тренировочной площадки, словно двух тряпичных кукол. Удар был такой силы, что оба с трудом устояли на ногах, чувствуя, как гудит в ушах и рябит в глазах. «Достаточно», — все тот же сухой, безэмоциональный голос Данзо сам и нарушил воцарившуюся тишину. «Вы оба сдали, проявили должное усердие, мастерство и, что самое главное, готовность пожертвовать всем ради блага Канахи. Отныне вы больше не Рё и Кента, отныне вы, Му и Ши, новые имена, новые жизни, новые обязанности. Служите корню, служите Канахи». С этими словами Данзо сама, не удостоив их более ни единым взглядом, медленно, опираясь на трость, развернулся и покинул полигон, оставив двух новоявленных, только что переродившихся членов корня в полном недоумении гадать о том, что же, собственно, только что произошло, почему он их остановил, почему они оба остались живы. Это была проверка, или, впрочем, им не положено было много думать. Размышления порождают сомнения, а сомнения – это путь к предательству. Главное, что они оба живы. И, несмотря на то, что эмоции – это непозволительная слабость, тень легкой, почти незаметной улыбки, на мгновение тронувшей их губы, они все же могли себе позволить, очень ненадолго, очень тайно, ведь где-то там, в глубине их искалеченных, выжженных душ, еще теплился крошечный, почти угасший огонек былой дружбы. Пробегая цепким, внимательным взглядом по строкам донесения, только что доставленного верными близнецами, она не смогла сдержать досадливой гримасы, исказившей на мгновение ее безупречно красивые черты. Хотелось выругаться, грязно, по-мужски, от той ярости и фрустрации, что клокотали внутри. Как же не вовремя, как же чертовски не кстати этот старый строитель мостов со своей бредовой затеей вклинился в один из важнейших, почти ювелирно отточенных механизмов ее грандиозного плана. Нет, не просто плана, плана того самого, что должен был изменить все. Страна волн, со своими туманными болотами и бедными, но гордыми жителями, и уж тем более этот жирный, самодовольный Боров Гата, со своими жалкими амбициями, но полезными ресурсами и связями, все они были ей пока необходимы, лишь как временные, легко заменяемые пешки на огромной шахматной доске. И так должно было оставаться еще как минимум пару следующих месяцев. Но эти вездесущие канаховцы, где бы ни появлялись шиноби скрытого листа, Там жди беды, жди непредвиденных осложнений, жди нарушения хрупкого, тщательно выстроенного равновесия. И неважно, были ли это официальные, разрекламированные команды генинов под руководством своих джонинов-наставников, или же бесшумные, смертоносные ищейки и ликвидаторы из мрачных глубин корня. Проблем от этой самопровозглашенной великой деревни, с ее лицемерной волей огня и вечными претензиями на мировое господство, всегда было не оберешься. Особенно если эти хитрые лисы в зеленых жилетах учуют, что прямо у них под носом, в тени их мнимого всемогущества, готовится нечто действительно масштабное. Нечто, способное одним ударом, одним выверенным ходом, кардинально перевернуть устоявшийся баланс сил на мировой арене. Сделав глубокий, прерывистый вдох, пытаясь усмирить бушующий внутри пожар раздражения, она медленно выдохнула. Ее тонкие, изящные пальцы с ухоженными, покрашенными в черные ногтями, нервно, почти лихорадочно, забарабанили по гладкой, прохладной поверхности стола из темного, полированного дерева. Решение, тяжелое, рискованное, но, пожалуй, единственно верное в сложившейся ситуации, созрело почти мгновенно. План придется ускорить, внести коррективы, пересмотреть сроки, возможно, даже пожертвовать некоторыми второстепенными, но все же важными элементами. Конаховцев, этих назойливых мух, нужно было отвлечь, перенаправить их внимание, но ни в коем случае не убивать, не провоцировать на открытый конфликт. Лишние жертвы среди их шиноби, особенно среди зеленых, еще не оперившихся генинов, могли вызвать непредсказуемую, слишком бурную реакцию со стороны старой обезьяны Херузина. А война с Канахой, по крайней мере, на данном этапе, в ее планы совершенно не входила. Сам Хокаге, пожалуй, стоило бы его уведомить. Тонко, почти незаметно, намекнуть, что его драгоценным, таким перспективным командам в стране волн ничего серьезного не грозит. По крайней мере, с ее стороны. Впрочем, она прекрасно понимала, что это все равно не остановит старого интригана от активных действий. Он слишком умен и опытен, чтобы проигнорировать такую явную угрозу интересам Канахи, какой бы иллюзорной она ни казалась. Но ей же это и на руку. Пусть сами запачкают свои белые перчатки, пусть сами избавят ее от этой жирной, надоедливой головной боли в лице Гата и его шайки наемников. Главное, успеть провернуть все необходимые, все ключевые этапы плана, до того, как этот мелкий торговый царек, возомнивший себя вершителем судеб, окончательно испустит дух. Его смерть, как ни крути, была неизбежна. От переполнявших ее эмоций, от этого коктейля из ярости, нетерпения и холодной, расчетливой решимости, она даже не заметила, как небольшой, почти невидимый поток ядовито-зеленой, пульсирующей чакры, словно живая змея, окутал ее изящную руку. Ранее безупречно гладкая, отполированная до блеска поверхность стола под ее пальцами мгновенно покрылась уродливыми, черными ожогами, от которых в воздух поднялся едкий, горьковатый дымок. Увидев это невольное проявление своей новой, еще не до конца покорившейся ей силы, она лишь раздраженно дернула головой. От резкого движения ее роскошная, огненно-рыжая копна густых волос, спадающая тяжелыми волнами на плечи, непослушно шевельнулась, на мгновение открыв высокий, чистый лоб. Быстро, почти рефлекторно, взяв эту чужеродную, но такую соблазнительную и могущественную чакру под контроль, загнав ее обратно, в глубины своего сознания, она заставила себя успокоиться. Эмоции – это слабость. Слабость, которую она не могла себе позволить. Особенно сейчас. Теперь нужно было думать. Думать о том, что же именно написать в этом проклятом письме старому интригану Херузину. Каждое слово, каждая фраза, каждый намек должны были быть выверены с хирургической точностью. Это должна была быть тонкая, почти незаметная игра, в которой она, оставаясь в тени, смогла бы направить действия Канахи в нужное ей русло, не выдав при этом ни своих истинных мотивов, ни масштаба своих амбиций. Да, это будет непросто, но она справится. Она всегда справлялась. Маховик раскручивается, спасибо, что читаете. Глава 19. Когда тяжелые двери кабинета Хокаге бесшумно распахнулись, впуская нас внутрь, я уже почти смирился с тем, что нас ожидает. В любом случае, я сделал все, что мог, подготовился, насколько это вообще было возможно для свежеиспеченного генина с моими уникальными особенностями. А дальше, будь что будет. Подумаешь, рискованная миссия, где меня, словно соломинку, располовинит одной лишь небрежной воздушной волной от гигантского меча Забузы, или случайный сын Бонхаку пронзит насквозь, обрывая мою вторую, такую короткую и нелепую жизнь. ПФФ, да я уже тысячу раз умирал. Ну, ладно, всего один раз. Зато как эффектно. Банановая кожура, грузовик, нелепая смерть. Вон, даже само мироздание, похоже, оценило черный юмор ситуации, решив зашвырнуть меня в этот безумный мир, чтобы я еще раз, для закрепления материала, поскользнулся на какой-нибудь очередной банановой кожуре. Только теперь в роли предательской шкурки выступали опасные нукинины из других деревень, один из которых, если верить моим воспоминаниям о каноне, был элитным джонином, что как бы всего на одну ступеньку ниже самого Каге. Ладно, кого я обманываю, я не смирился, ни на йоту, отправляя такого физически слабого и откровенно хилого меня, который, вполне вероятно, даже не сможет выдержать длительный, изматывающий переход в другую страну, на настолько опасную миссию. Коноха, в моем лице, рискует потерять невероятно опытного и ценного мастера гиндзюцу. В будущем, конечно же, в очень-очень далеком будущем, если я до него вообще доживу. Но как, шинигами раздери, об этом тактично, но убедительно намекнуть самому Хокаге. Как, не выдав своей осведомленности о грядущих событиях, донести до него, что Тадзуна, этот старый, хитрый алкаш, на самом деле лживый, беспринципный мудак, готовый без зазрения совести рисковать жизнями детей ради того, чтобы спасти других детей и других, ни в чем не повинных людей своей страны. Ох уж эта диалектика, вечная борьба меньшего и большего зла. Фу-ух, слишком много мыслей, слишком много сомнений. Вдох, глубокий, успокаивающий. Выдох, медленный, выталкивающий панику. Хокаге, который сейчас внимательно, почти изучающе, смотрит на нашу разношерстную команду своими мудрыми, немного усталыми глазами, пока еще ничего не сказал. Авось, я все себе надумал, накрутил, и сейчас нас просто отправит на очередную, пусть и сложную, но все же безопасную миссию по поимке очередной сбежавшей кошки какого-нибудь влиятельного господина. Авось, пронесет. Команда номер 9, голос третьего Хокаге, спокойный, но не допускающий возражений, прервал мои лихорадочные метания. Ввиду сложившихся непредвиденных обстоятельств, вы в полном составе направлены на оказание помощи в выполнении миссии команде номер 7. Ранг миссии, в ходе ее предварительного этапа, нештатно вырос с категории С до категории А, в связи с этим, в качестве дополнительной, усиленной поддержки к вам будут представлены двое агентов из рядов Анбу. После этих слов, словно из воздуха, в кабинете материализовались две фигуры в стандартных серых жилетах и фарфоровых масках. Судя по их относительно невысокому росту и стройной, почти юношеской комплекции, это были скорее всего подростки, не намного старше нас, маска енота и маска воробья. На их жилетах, однако, красовались нашивки чунинов. Агенты Анбу, значит. Что ж, это внушало некоторый, очень хрупкий, оптимизм. Круть, Даттибана. Настоящая миссия Аранга. Ух, мы им всем покажем. Естественно, Нарука, неугомонная, вечно жаждущая приключений на свою пятую точку, не могла прокомментировать эту новость никак иначе. Ее глаза горели азартом, а кулачки нетерпеливо сжимались. Хокаге сама, я решил все же высказать часть своих опасений, постаравшись придать голосу максимальную корректность и уважение. А это не слишком опасно для нас, мы ведь, по сути, всего лишь месяц назад выпустились из Академии. Наш боевой опыт стремится к нулю, а навыки... Да, Генин Кагуэйма, это очень опасно, как-то даже слишком легко, почти буднично, согласился Хокаге, и от его спокойствия мне стало еще более не по себе. Но, к сожалению, на данный момент внутри Конохи осталось не так уж много полностью укомплектованных и функционирующих команд, способных сравниться с вашей по потенциалу и уровню подготовки. К тому же, как я уже сказал, эти двое оперативников Анбу не зря с вами приставлены. Плюс, на месте вас уже ожидает седьмая команда во главе с Хатаки Какаши. А он, как вы знаете, шиноби далеко не последнего ранга. Один элитный джонин, один полноценный джонин, двое чунинов из Анбу, и 6, пусть и зеленых, но талантливых генинов. Куринай-сенсей, наш наставник, задумчиво перечислила наши объединенные силы. Для стандартной миссии ранга такой состав, пожалуй, будет даже с некоторым избытком, особенно учитывая специфику миссии. Эх, сенсей, сенсей, я-то, наивный, думал, что вы будете на моей стороне, что попытаетесь как-то отговорить Хокаге от этой авантюры. Но, видимо, жажда проверить своих подопечных в настоящем деле, да еще и в такой компании, перевесила все разумные опасения. И не каждый генин, Рейта-кун, старик Сарутоби Хитро, Полиси, прищурился и подмигнул мне, отчего я почувствовал себя совершенно голым и беззащитным перед его всевидящим взглядом, может похвастаться успешно выполненной миссией ранга в своем личном деле, едва окончив академию. Это, знаешь ли, отличный старт для будущей карьеры. Так что, жду от вас всех великих свершений, и чтобы без глупостей. Выдвигайтесь немедленно, инструктаж получите на месте от Какаши. На этом все, можете быть свободны. Покинув кабинет Хокаге, я чувствовал себя так, словно на меня только что вылили ушат ледяной воды. Миссия ранга, Анбу, Какаши, страна волн. Все смешалось в голове в какой-то безумный, тревожный калейдоскоп. Куринай-сенсей, тем временем, уже отдавал распоряжение собраться через полчаса у главных ворот Конохи. За это время нам нужно было успеть собрать все необходимое для длительного, как она выразилась, перехода. Впрочем, учитывая срочность и важность миссии, нам, скорее всего, предстоял форсированный марш-бросок, так что вряд ли его можно будет назвать длительным. Думаю, за день, максимум два, мы должны будем управиться. Радовало хотя бы то, что Жилья, сразу после становления генином, снял относительно недалеко от центра Конохи, в небольшом, но уютном квартальчике для среднего класса шиноби. Это экономило мне просто кучу времени, особенно учитывая, что я, в отличие от моих более физически одаренных товарищей, все еще не мог, аки-заправский спайдермен, прыгать по крышам на десятки метров, используя более приземленные, но надежные способы передвижения. Добежав до своей скромной квартирки, я лихорадочно принялся собирать вещи. Метательные снаряды, кунай, сюрикены, синбоны, моток тонкой, но невероятно прочной лески для ловушек, несколько питательных пилюль на случай экстренного пополнения сил, фляга с чистой водой, пара комплектов сменной, практичной одежды, компактный спальный мешок, небольшая аптечка с самым необходимым, бинты, антисептик, обезболивающие и прочие, на первый взгляд, незначительные, но такие важные в полевых условиях мелочи. Естественно, все это богатство я аккуратно упаковал в свой новенький, недавно приобретенный по случаю, пространственный свиток, невероятно удобная и полезная штука, которая стала доступна для покупки только после получения протектора. К главным воротам я, на удивление, пришел не последним. Опаздывала, как и следовало ожидать, Нарука. Ее вечная непунктуальность уже стала фишкой в нашей команде, но на этот раз Куринай-сенсей не стала ее ругать, лишь бросила на нее строгий, предупреждающий взгляд. Видимо, важность предстоящей миссии ощущали все. Не став более задерживаться ни на минуту, наша команда, в сопровождении двух молчаливых теней из Анбу, двинулась в путь. И вот тут-то, практически сразу, и вылезла одна очень щекотливая и немного унизительная для меня проблема. Моя физическая слабость. Даже самый обычный, размеренный темп бега, который для моих товарищей и уж тем более для Анбу был легкой разминкой, для меня, через какой-то час, превращался в настоящее испытание на выносливость. Я задыхался, ноги гудели, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Вау, какой красивый! Я тоже такого хочу!» — восторженно пропищала Нарука, когда Куринай-сенсей, видя мои жалкие потуги не отстать от группы, и, видимо, решив немного ускорить нашу процессию, сложила несколько быстрых печатей и с легким хлопком призвала гигантского, из сине-черного ворона, размером с небольшую лошадь. Его перья отливали на солнце металлическим блеском, а умные, внимательные глаза, казалось, смотрели прямо в душу. «Ями, мой верный друг, прости, что снова отвлекаю тебя от важных дел», — с теплой, искренней улыбкой обратилась к огромной птице Куринай. «Но нам срочно, просто жизненно необходимы твои услуги в качестве быстрого и надежного перевозчика. С меня, как водится, самая вкусная, отборная рыбка по возвращении. Надеюсь, на этот раз я буду вести не эту несносную, шумную малявку», — величественно, с едва заметной ноткой превосходства в голосе, прокаркал ворон, недвусмысленно указав своим мощным клювом в сторону Нарука. Та, от такого откровенного пренебрежения, тут же напыжилась, как рассерженный воробей, и скрестила руки на груди, всем своим видом выражая крайнее возмущение. «Это кто здесь еще малявка, пернатый ты-ты? Бука, вот, самый настоящий бука!» — выкрикнула она, топнув ногой. «Нет, Ями, не ее, Куринай сенсей с трудом сдержала улыбку. «Рейта, подойди, пожалуйста. Боюсь, без помощи Ями ты просто не выдержишь наш темп. Так я впервые в жизни, в обеих своих жизнях, полетал на гигантском призывном вороне. Ощущения, скажу я вам, были просто непередаваемые. Ветер свистел в ушах, земля стремительно проносилась где-то далеко внизу, а чувство свободы и полета пьянило похлеще самого крепкого саке. Это было событие нерядовое, почти волшебное, и я, естественно, не мог упустить такую уникальную возможность узнать побольше об этом аспекте мира шиноби. Куринай-сенсей, а как вообще работает этот призыв, и можно ли мне, ну, например, тоже заключить контракт с каким-нибудь таким же крутым вороном, или, может, с кем-то другим, выпалил я, стоило мне слезть с ворона на время привала. Нет, Рейта, свиток призыва ты сможешь приобрести не раньше, чем станешь чунином, да и стоит он, мягко говоря, недешево, порядка миллиона рьё, если мне не изменяет память, с легкой усмешкой ответила Куринай. Иногда, правда, такие свитки выдают новоиспеченным джонинам в качестве особого поощрения, или же кто-то из более опытных шиноби может подарить его своему ученику, если сочтет того достойным. Но, предугадывая твой следующий, вполне логичный вопрос, она бросила на меня хитрый взгляд. У меня, к сожалению, нет ни лишнего свитка для тебя, ни уж тем более лишнего миллиона рьё в кармане. Так что, боюсь, с личным призывным животным тебе придется немного повременить. Казалось, будто она видела меня насквозь, но и я не собирался сдаваться так легко. А как он вообще работает, этот призыв? Вот у вас ворон, очень внушительный. Кстати, я еще слышал о призывных собаках у Какашисана, о жабах у Джирай Самы, и о гигантских слизнях у Цунадихими. Ну и, конечно, о жутких змеях у сами знаете кого. Почему такие сильные различия между ними? И как вообще происходит этот процесс знакомства с будущим призывным партнером? Раз уж личный свиток мне пока не обломится, то я, по крайней мере, постараюсь вытянуть из нее как можно больше полезной информации. Знания, как известно, тоже сила. И никогда не знаешь, когда они могут пригодиться. Хаем, вопрос обширный, Рейта, но я постараюсь объяснить тебе вкратце. Куринай-сенсей на мгновение задумалась, подбирая слова, и далее последовала действительно почти часовая, но невероятно увлекательная лекция о природе призывных техник, о контрактах, о различных видах призывных животных и о тех тонкостях и нюансах, которые должен знать каждый уважающий себя шиноби. Из всего этого потока информации я выделил для себя несколько самых основных, ключевых моментов. Во-первых, когда шиноби впервые вливает свою чакру в свиток призыва, он должен максимально четко представить себе то животное, с которым он желает заключить контракт. Не просто абстрактный образ, а именно конкретный вид, примерный размер, даже желаемые черты характера или особые способности. Разумен он будет или нет, это тоже важный аспект, но тут, как предостерегла Куринай, лучше не уходить в крайности и не пытаться призвать, скажем, говорящего единорога, извергающего радугу. Ибо если такого существа банально не существует в том особом, скрытом от посторонних глаз измерении, где обитают призывные животные, то призыв просто уйдет в никуда, в пустоту. Если же животное, чей образ был запрограммирован в свитке, откликнется на зов, если его устроит качество и вкус чакры призывателя, то оно явится. А дальше уже все зависит от множества других, не менее важных нюансов, от того, разумен ли сам призыв, или это просто дикий, необузданный зверь, от того, возникнет ли между ними личная симпатия или антипатия, от того, какие условия сотрудничества будут предложены, и так далее. В общем, нюансов действительно много, но самый основной, первый и самый важный этап, это получение того самого, первого, одобренного отклика. Если же зверь, по каким-то причинам, откажется призываться, то свиток, скорее всего, будет безвозвратно разрушен, а конкретно этого зверя, а возможно, и весь его вид, лучше больше никогда не пытаться призвать снова, ибо это будет означать, что твоя чакра чем-то его категорически не устраивает. Чакра, как и всегда в этом мире, была основой всего. Именно она питала этот мистический процесс. Призыватель, во время активации техники, по сути, создавал некий кратковременный, нестабильный пространственный переход, своего рода мост между мирами. Благодаря этому мосту призывное животное могло не только переместиться в наш мир, но и черпать из него природную, естественную чакру, а также, в небольших количествах, подпитываться и чакрой самого призывателя. И чем вкуснее, чем привлекательнее покажется животному твоя личная энергия, тем выше будет шанс, что оно согласится на заключение контракта. А это, в свою очередь, открывало доступ к контакту с другими, возможно, более сильными и опытными представителями этого вида. Моя чистая, концентрированная инчакра, как с некоторым удивлением отметил Ями, ему, на удивление, понравилось. Но Ями, увы, был уже призывным вороном Куринай-сенсея, а у меня, как я уже усвоил, пока не было ни свитка призыва, чтобы попытаться вызвать другого, свободного ворона, ни уж тем более миллиона рьё на его покупку, как и звание Чунина. В общем, этот вопрос, как и многие другие, пока пришлось отложить на потом, просто сделав в уме очередную важную пометку. Вороны будут мне рады, если я когда-нибудь решу заключить с кем-нибудь из них контракт. Эх, слишком уж много всего интересного и перспективного в этом мире оставалось на потом, а быть сильным, по-настоящему сильным, хотелось уже здесь и сейчас. Я бы хотела себе в призыв каких-нибудь лис, или, может быть, больших, пушистых кошек. Они такие классные, такие милые, не то что этот твой ворон Бука, Куринай-сенсей. Естественно, Нарука, услышав обрывки нашего разговора, не могла упустить свой шанс в очередной раз немного поддеть Ями и высказать свои гениальные соображения. Хотя, если честно, я видел ее завистливый взгляд, когда я забирался на спину этого гигантского ворона или, наоборот, спускался с нее. Хм, я бы, наверное, предпочел что-то более полезное и практичное в бою, неожиданно серьезно вставил свои 5 копеек на Мура, который, видимо, тоже не был в восторге от идеи приручать милых котиков. Вот типа такого же огромного, летающего зверя, чтобы можно было быстро перемещаться или вести разведку с воздуха, или какого-нибудь мощного, боевого призыва. А какие-либо еще преимущества, кроме самого факта своего существования и боевой помощи, призывные животные могут дать своему хозяину? Решил я задать еще один, давно интересовавший меня вопрос. По канону я смутно помнил о существовании такого имбалансного режима, как режим мудреца или синнин-мод, освоение которого, в теории, мог значительно упростить именно правильно подобранный призыв. Но это была лишь теория, и мне хотелось услышать мнение опытного Джонина. Если связь между Шиноби и его призывным зверем достаточно сильна, если они, так сказать, находятся на одной волне, Куринай-сенсей на мгновение задумалась, подбирая слова, то Шиноби действительно может получить некоторые хм особые характеристики или даже частичные способности своего призыва. Например, когда Ями находится рядом со мной, или когда я активно использую его чакру, что возможно благодаря нашей связи, мне становится немного проще концентрироваться на гендзюцу, моя собственная инь-составляющая чакры словно становится более насыщенной, более податливой. А если бы я, к примеру, владела техниками стихии ветра, то и они, в присутствии Ями, давались бы мне чуть легче и были бы немного мощнее. Это тонкая, почти неуловимая синергия, которую сложно объяснить словами, ее нужно почувствовать. Вау, это так круто. Значит, если у меня будет призывом какая-нибудь гигантская, суперсильная кошка, то я стану такой же грациозной и ловкой, и буду видеть в темноте еще лучше, чем сейчас. Снова Нарука, и снова она, кажется, услышала звон, но не совсем поняла, где он. Впрочем, ее энтузиазм был почти заразителен. Ты и так можешь видеть в темноте, дурында, не удержался от едкого комментария Намура, который, похоже, уже немного устал от ее неуемной энергии. Все шиноби, с базовым контролем чакры, на это способны. Сам ты дурак, Намура Бака. Кошки, очевидно, видят в темноте гораздо, просто в миллион раз круче, чем какие-то там шиноби. У них же глаза специальные. Ничуть не смутившись, парировала Нарука. Кошки бесполезны в настоящем бою, просто признай уже, что ты хочешь хоть как-то оправдать свой дурацкий выбор призыва, невозмутимо, почти флегматично, отрезал Намура. Это ты бесполезен. И вообще, призывное животное должно не только что-то там уметь, но и просто радовать своего хозяина. А кошки, они всегда радуют. Они такие милые, такие пушистые. Нарука явно не собиралась сдаваться. Ага, особенно Тора, от которой мы все недавно получили радости полные штаны, язвительно заметил Намура. При одном только упоминании имени этого из чади ада в кошачьей шкуре, этого маленького, пушистого, но невероятно хитрого и злобного комка шерсти, миссию на поимку которого нам, к нашему глубочайшему сожалению, выдавали за последний месяц аж 4 раза, наши с Намурой лица непроизвольно скривились в гримасе вселенской скорби, даже молчаливые Анбу, кажется, едва заметно дернулись, одна лишь Нарука, похоже, не разделяла нашего общего негодования, для нее погоня за этой неуловимой кошкой была очередным веселым приключением, все хорошие, как известно, когда-нибудь заканчивается, так и завершилась наша первая, к счастью, относительно спокойная ночь привала в лесу. Мы, по настоянию Куринай-сенсей, организовали полноценный полевой лагерь, с соблюдением всех мер предосторожности. Честно отстояли свои смены на ночном патруле, хотя, учитывая предполагаемую сложность миссии, я сильно сомневался, что наши жалкие потуги смогли бы нас спасти в случае реального нападения. Поэтому, помимо стандартного дежурства, я, на всякий случай, еще и щедро заминировал все подходы к нашему лагерю своими ловушками с использованием лески и нескольких сигнальных свитков, которые должны были предупредить нас о приближении незваных гостей. Дежурили мы, естественно, попарно. Один из нас, зеленых генинов, и один из более опытных коллег, либо Куринай-сенсей, либо один из Анбу. Насчет этих самых более опытных коллег и наших таинственных сопровождающих из Анбу. Что я сумел о них узнать за этот первый, насыщенный день пути? Да, по большому счету, практически ничего. Кроме того, что они были крайне немногословны, а если что-то и говорили, то обращались исключительно к Куринай-сенсей, и только по самым важным, служебным вопросам. Любые мои попытки завязать с ними хотя бы подобие диалога или узнать их имена, хотя я прекрасно понимал, что это, скорее всего, бесполезно, натыкались на стену молчания или короткие, односложные ответы, не оставляющие ни малейшего шанса на продолжение беседы. Их реальные боевые навыки мне, к счастью, пока так и не представилось возможным проверить на деле, ибо на нас, слава всем богам, никто за эту ночь так и не напал. Единственное, что я сумел подметить, наблюдая за ними со стороны, это то, что их язык тела, каждое их движение, каждый жест, выдавали в них профессионалов, прошедших суровую выучку и обладающих железной дисциплиной. В каждом их шаге, в каждом повороте головы сквозила та особая, почти звериная грация и смертоносная эффективность, которая была присуща лишь опытным, закаленным в боях шиноби. В итоге, я решил пока не забивать себе голову бесплодными попытками выяснить личности этих талантливых и опасных оперативников, которые, судя по всему, были не намного-то и старше меня. Возможно, когда-нибудь, если мы все выживем в этой заварушке, у меня еще будет шанс узнать их получше. Если, конечно, они сами этого захотят. Второй день нашего утомительного, но такого важного пути пролетел в том же, довольно напряженном, но, к счастью, без происшествий, темпе. И даже раньше, чем наступил вечер, мы, наконец, оказались на территории легендарной, окутанной туманами и мангровыми деревьями, страны волн, которая, на поверку, оказалась не такой уж и страной, а скорее небольшим, но живописным архипелагом из пары десятков островов разной величины, разбросанных вдоль побережья. Один из самых крайних островов, тот, что находился буквально в паре сотен метров от основной, материковой части страны огня, и был нашей конечной целью. Именно здесь, в небольшом, но довольно уютном доме того самого Тадзуны обосновалась команда номер 7, воспользовавшись его, как оказалось, не слишком уж и радушным гостеприимством. Не став тратить драгоценное время на пустые приветствия, формальности и обмен любезностями, Какаши-сенсей, с его обычной, немного ленивой и отстраненной манерой, тут же, сходу, ввел нас в курс дела. Первостепенная, и самое главное, задача нашей объединенной группы, это круглосуточная, неусыпная охрана Тадзуны, который, как выяснилось, был не просто каким-то там обычным строителем, а главным архитектором и руководителем грандиозного проекта по возведению моста. Моста, который должен был соединить прибрежные, изолированные районы страны огня с основной, материковой частью континента, тем самым дав толчок к экономическому развитию всего региона и освободив его от удушающей монополии одного взорвавшегося толстосума. Этим самым толстосумом и, соответственно, нашим основным подозреваемым в организации предыдущих покушений на Тадзуну, и был тот самый, уже не раз упомянутый, Гата, местный олигарх, судоходный магнат и, по совместительству еще и крупный криминальный авторитет, державший в страхе всю округу. Он владел несколькими крупными верфями для строительства и ремонта судов, а также целым флотом из нескольких десятков кораблей, преимущественно торговых и паромных. С помощью своих судов он, по сути, контролировал все основные торговые пути, связывающие острова страны Волн с материком, и брал за свои услуги просто грабительские, непомерные пошлины. Естественно, строительство моста, который мог бы обеспечить свободный, бесплатный проход для всех желающих, было ему крайне невыгодно. Основные противники, с которыми нам, скорее всего, предстояло столкнуться – нукинины. Причем, как Какаши-сенсей с его командой уже успели убедиться на собственном горьком опыте, не абы какие, а как минимум двое полноценных, очень сильных и опытных джонинов из скрытого тумана. Те самые близнецы-демоны, о которых упоминал Какаши. После первого, неудачного нападения на Тадзуну, они, по словам Какаши-сенсея, на время притихли, что было крайне странно и подозрительно. Либо они готовили что-то более масштабное и изощренное, либо они просто ждали своего часа, выжидая удобного момента для новой, более решительной атаки. А уж для меня-то, как для знатока канона, эта ситуация выглядела еще более странной и запутанной. Где, черт возьми, был Забуза Мамачи, со своим огромным клинком и туманными техниками? Где был Хаку, с его синбонами и техникой с зеркалами? Почему двое джонинов, а не двое чунинов, как это было в оригинальной истории? И, самое главное, почему генины из команды номер 7, которые, по уже столкнулись с двумя братьями нукининами, все еще живы и, кажется, вполне себе здоровы? Ну, разве что Саски выглядел немного бледноватым и каким-то слишком уж напряженным. Слишком много всего непонятного. Спасибо, что читаете. Глава 20. Миссия в стране Волн официально началась, и поначалу она была никакой. От слова совсем. Каждый божий день, сменяя друг друга по заранее составленному графику, наши разрозненные группы, состоящие из генинов и приставленных анбу, монотонно охраняли недостроенный мост, а в частности, самого Тадзуну и его бригаду строителей. Нарука, помимо своих прямых охранных обязанностей, благодаря своим почти неиссякаемым запасам чакры и умению создавать десятки теневых клонов, быстро превратилась в незаменимую и, что немаловажно, абсолютно бесплатную рабочую силу. Было в этом что-то сюрреалистичное, почти забавное. Наблюдать, как с виду хрупкая, немного неуклюжая девочка-подросток, командуя целой армией своих точных копий, с легкостью таскает тяжеленные балки, мешает цемент и выполняет работу, на которую у обычной бригады ушли бы недели. Но таков уж был этот безумный мир, и я, кажется, уже давно перестал ему удивляться, смирившись с мыслью, что я теперь неотъемлемая, пусть и немного неправильная, часть его причудливой истории. Наши же наставники, Куринай-сенсей, Какаши-сенсей и двое приставленных к нам анбу, помимо рутинной охраны моста, постоянно куда-то исчезали. То на пару часов, под предлогом разведки окружающей территории, то чуть ли не на целые сутки, оставляя нас, практически одних, разбираться с возможными угрозами. Допускаю, конечно, что у них были свои, гораздо более важные и секретные задачи, о которых нам, сопливым и неопытным, и тем, кому, вообще-то, доверили миссию Эранга, между прочим, знать было совершенно не положено. Но это подвешенное состояние, это неизвестность и почти полное отсутствие информации, немного нервировали. В таком неторопливом, почти убаюкивающем, ленивом темпе пролетела целая неделя. Казалось бы, что можно сделать всего за 7 коротких дней, особенно в таком кропотливом, сложном и жизненно важном деле, как строительство гигантского моста, способного соединить целый остров с материком. Что ж, этот мир, как я уже не раз убеждался, снова и снова не переставал меня удивлять, ибо благодаря поистине самоотверженному, почти фанатичному и, я почти уверен, совершенно безвозмездному труду сотен мужчин и женщин с этого, всеми, но не Гата, забытого острова, благодаря неоценимой помощи десятков, а то и сотен, неутомимых теневых клонов Нарука, которые, казалось, вообще не знали усталости. И, конечно же, благодаря самому Тадзуне, у которого, помимо несомненного архитектурного и строительного таланта, еще и на максимум был прокачан навык прирожденного бригадира и мотиватора, к концу недели к мосту прибавилось порядка 20, а то и всех 25, дополнительных метров. И это при том, что до нашего прибытия мост был построен едва ли наполовину. Если строительство и дальше продолжится такими же бешеными, почти нереальными темпами, то мы, вполне возможно, не задержимся здесь больше, чем на месяц. А это, учитывая все мои мрачные прогнозы и опасения, было бы просто великолепно. Спустя эту неделю кажущегося затишья, за которую часть ребят, особенно из команды номер 7, которые уже успели немного понюхать пороху, даже успели слегка расслабиться и потерять бдительность, произошло оно, первое настоящее нападение, и первое, пусть и довольно неуклюжее, диверсия. Один из работяг из бригады Тадзуны, тихий, неприметный мужичок, которого я до этого и в лицо-то толком не запомнил, попытался заложить взрывчатку в одну из опор моста, в самом неприметном, скрытом от посторонних глаз месте. И все бы, наверное, у него получилось, если бы не одно «но». Этот горе-диверсант так сильно нервничал, суетился и оглядывался по сторонам, что его подозрительное поведение немедленно привлекло внимание Воробья, одного из наших анбу, который как раз стоял в тот день на дежурстве, скрываясь где-то в тенях под мостом. Придурка, естественно, тут же, без лишнего шума, скрутили и аккуратно упаковали. Пара умелых, точечных нажатий на болевые точки, несколько недвусмысленных намеков на то, что его ждет в случае отказа сотрудничать, и он, как миленький, развязал язык, выложив все как на духу. Оказалось, что двое каких-то нукининов, угрожая расправой над его семьей, женой и маленькими детьми, которых они держали в заложниках, заставили его пойти на эту подрывную деятельность. Узнав все подробности и получив точные координаты местонахождения заложников, его, к моему удивлению, отпустили. Но, естественно, не просто так, а с почетным эскортом в лице самой Куринай-сенсей, которая, с хищной улыбкой и блеском в алых глазах, вызвалась лично проводить этого несчастного и заодно побеседовать с его похитителями. Вернулась она буквально спустя полчаса, волоча за собой двух уже не слишком бодрых, пускающих слюни и что-то невнятно мычащих нукининов. Я не перестаю в очередной раз поражаться невероятным талантом и боевым навыкам моего наставника. Хочу уметь так же, когда-нибудь. Этими двумя талантливыми нукининами, как выяснилось после короткого, но очень эффективного допроса, который Куринай-сенсей провела прямо на наших глазах, используя какое-то очень неприятное на вид гендзюцу, оказались двое сбежавших генинов из Ивы. Подрабатывая на жизнь мелкими грабежами и заказными убийствами, они, в итоге, каким-то образом прибились к этому самому Гата и, собственно, по его прямому приказу и попытались устроить диверсию на мосту. Разумно, видимо, предположив, что переться в лоб на усиленную охрану Канахи не самая лучшая затея. Но вот использовать в таком важном, потенциально провальном деле абсолютного дилетанта, который от страха готов был обделаться прямо на месте, это, мягко говоря, тоже было не верхом стратегической гениальности с их стороны. Видимо, на большие у них просто не хватило ни опыта, ни мозгов. И тут же, на наших глазах, не дав нам даже толком опомниться или задать какие-либо вопросы, Куринай-сенсей, с ледяным спокойствием и почти небрежным, отточенным движением, сломала шею обоим бывшим пленникам. Хруст шейных позвонков в наступившей тишине прозвучал оглушительно, почти нереально. Сказать, что вся наша шестерка свежеиспеченных генинов была в шоке, это не сказать абсолютно ничего. Мы просто стояли, как громом пораженные, не в силах вымолвить ни слова, глядя на два безжизненных тела, распростертых у ее ног. Мы не на пикнике в парке, дети, а на опасной, смертельной миссии, где смерть может поджидать вас на каждом шагу, в любой момент. Голос Какаши-сенсея, как всегда спокойный и немного отстраненный, вырвал нас из оцепенения. Он небрежно пожал плечами, словно только что произошедшее было самой обычной, рутинной частью их повседневной работы. Привыкайте к тому, что невозможно быть шиноби и не замарать свои руки в чужой крови. Это часть нашей профессии, часть нашей жизни. И чем быстрее вы это поймете и примете, тем больше у вас будет шансов выжить в этом мире. Ой, зря, очень зря Какаши-сенсей это сказал. Словно накаркал, точнее, накакашкал, простите, не удержался от каламбура. Ибо уже на следующий день, когда наша команда, я, Нарука, Намура и молчаливый, но всегда начеку енот, как раз заступила на очередное дежурство по охране моста, на нас напали, в лоб, без всяких предупреждений, без разведки, без хитроумных планов. Просто выскочили из прибрежных зарослей и с яростными криками ринулись в атаку. Четверо генинов, чуть старше нас, но с куда более злобными и решительными лицами, и один чунин, который, судя по его уверенным движениям и презрительной ухмылке, явно считал нас легкой добычей. Этого чунина, к нашему общему облегчению, тут же, без лишних слов, взял на себя енот, мгновенно вступая с ним в смертельную схватку. Нам же, троим неопытным генинам, пришлось впервые в жизни по-настоящему участвовать в битве не на жизнь, а на смерть, против четверых, таких же, как мы, отчаянных и готовых на все противников. От неожиданности и подступившего к горлу страха, я, почти рефлекторно, призвал сразу двух своих призрачных теневых клонов, разом потратив на это почти половину своего резерва чакры. Гиндзюцу. Максимально сильное, максимально неожиданное гиндзюцу на всех. Мысленно, почти истерично, отдал я им простую, но жизненно важную команду. Чувствуешь, что противник поплыл, что его сознание затуманилось, немедленно вселяйся, бери под контроль его тело, и, пока он ничего не понял, вспарывай ему глотку его же собственным кунаем. Действуй, быстро. Нарука, с ее неуемной энергией и целой армией уже материальных теневых клонов, она, к слову, тоже не стала мелочиться и призвала их не меньше десятка, и толстокожий, физически сильный Намура, который, кажется, вообще не знал, что такое страх, вполне эффективно, почти синхронно, приняли основной удар на себя, отвлекая нападавших, связывая их боем, отчего эффективность моих гиндзюцу, наложенных призрачными клонами, стала еще выше, ибо в пылу настоящего, яростного боя, когда адреналин бьет в голову, а инстинкты берут верх над разумом, каждая секунда концентрации, каждое мгновение промедления, могут стать фатальными, а с учетом того, что бил я своими иллюзиями не жалея ни чакры, ни фантазии, не прерываясь ни на мгновение, постоянно меняя тактику и цели, враги, в итоге, допустили слишком много ошибок, слишком много для того, чтобы остаться в живых. Это было легко, даже слишком легко. Неожиданно, но это сказал Намура, а не Нарука, с каким-то странным, почти хищным блеском в глазах оглядывая четыре безжизненных тела, валявшихся у наших ног в неестественных, уродливых позах. Нарука же, напротив, была бледной, как полотно, ее руки мелко, почти незаметно дрожали, а в широко раскрытых голубых глазах застыл ужас. Она, с помощью четырех своих разъяренных теневых клонов, буквально превратила своего противника в кровавую, бесформенную отбивную. Намура же, хладнокровно и расчетливо, убил второго врага, который на мгновение отвлекся на панический, предсмертный крик своего умирающего напарника. Ай-яй-я, благодаря одному из своих призрачных клонов, который на удивление удачно и вовремя сумел вселиться в того из нападавших, кто находился рядом с напарником, по сути, убил сразу двоих. Мой марионеточный клон, взяв под контроль тело вражеского генина, первым делом, точным, выверенным ударом его же собственного куная в горло, навсегда вывел из строя его товарища, а затем, не менее хладнокровно, тем же кунаем, вспорол горло и себе точнее, своему временному носителю. Да, тактика была грязной, жестокой, почти бесчестной, но она сработала, и мы остались живы, а они, нет.